Я такая. Слушай, где тут у вас стаканы? Я не знаю. Это ординаторская, больным сюда нельзя. А вот, вижу. На одном из столов на круглой стеклянной подставке стоял графин со стаканом. Второй стакан был занят. В нем лирически увидала одинокая чайная роза на коротком стебельке. Линда решительно взяла стакан, подошла к расположенной в углу раковине, розу выкинула в стоящую под раковиной корзину, а стакан тщательно сполоснула. «Постой! Зачем ты так? Чужие цветы неудобны. Неудобно в противогазе целоваться». Она вернулась к столу майора Никулина, достала из стоящей там клетчатой сумки длинную темную бутылку с надписью «Портвейн лучший», зубами вытащила пробку, принялась разливать. Он смотрел на нее, вылупив глаза. «Что, лихо? Вспомнил, как я тогда пиво открывала? Ладно, признаюсь, эту бутылку я штопором заранее откупорила». «Я не поэтому. Ты разве не знаешь, что при желтухе пить нельзя категорически? Она печень затрагивает. У нас тут один выпил, сразу откинул копыта». «А мне, конечно, погибели твои надобно». Она засмеялась и протянула ему стакан. Он отпрянул. «Да сок здесь. Виноградный сок для детского питания. Он в трехлитровых банках продавался, так пришлось бутылку отлить». Нил тоже засмеялся, принял стакан, сказал торжественно: «За тебя, Линда. Спасибо тебе». «За меня? До дна». Они дружно выпили и одновременно поставили стаканы на стол. Никогда в жизни он не пробовал такого вкусного сока. «У меня еще подарочек есть». Улыбаясь, она достала из сумки поблескивающий целлофаном блок сигарет. Белый в тонкую черную полоску. Нил пригляделся к блоку, прочитал крупными синими буквами «Кент». «Нифига ж себе фига! Откуда?» «Грибные места знать надо. Распечатывай, что ли, а то курить охота». Они допили сок. За легким трепом о том о сём скурили полпачки Кента, а деликатный дежурный врач все не показывался. Наконец Линда посмотрела на часы. «Ладно, я побежала, а то метро закроют». Он проводил ее до выхода из корпуса и смотрел ей вслед, пока ее хрупкая фигурка не растворилась во тьме. Мысли путались. «Вот бюллетень, вот выписка для вашей поликлиники. Вот памятка насчет диеты и прочего. Распишитесь». «Да знаю я», — отмахнулся Нил. «Уж сколько раз говорено, что можно, чего нельзя». Старенький зав. Отделением в полковничьих погонах посмотрел на Нила неодобрительно. «Порядок такой. Нам, знаете, тоже потом за вас отвечать неохота. А то другой больной выпишется и первым делом в винный магазин. Откачивают его в реанимации, а он с заявлением, врачи, дескать, не предупредили. Полгода будете наблюдаться, как миленький. Амбулаторно не устраивает, могу вернуть в стационар». Что вы, торопливо сказал Нил. Сгреб бумажки и выскочил из кабинета. Свобода. Бюллетень позволял ему еще неделю высидеть дома, но на следующее утро он рванул в университет. Новая жизнь оглушила каскадом новых имен, новых дел и новых антуражей. Первые дни Нил постоянно запаздывал или попадал не в свою группу, потому что никак не мог сориентироваться в хитрой нумерации аудитории, когда, например, они идут подряд с 29 по 40, после 40 оказывается 71. Перед 29-й — 66-я, а с 85-й по 130-ю. Надо идти через двор и спускаться в подвал».